Глава 4. Аня. «Анечка, очень нужна твоя помощь!» А в ателье меня встречает Светлана, менеджер известного в нашем городе бренда одежды «Мандарин». Они отшивают модные коллекции, продают их в своих шоурумах и с каждым годом становятся все более известными и популярными. «Опять что-то нужно было сделать вчера?» «Угадала!» — улыбается Светлана. «А за срочность отдельная доплата!» «У нас две швеи заболели, а через 2 недели показ. Сделаешь?» «Показывай». Я разглядываю 2 платья нереальной красоты. Они почти готовы. Остались детали, но они как раз достаточно сложные. И очень интересные. Меня прям азарт разбивает. Так хочется побыстрее за это взяться. Да, придется остаться после работы. Коля будет недоволен. А если бы знала, налепила бы глупцов заранее. Он их любит. Осталось бы разогреть. А так, получается, у меня в холодильнике только куриные крылышки. Дети поедят с удовольствием, а Коля... «Ань, может, все же к нам? Зарплата больше, перспективы сама знаешь какие». «Знаю. И то, что у вас вечно оврало и работа допоздна, тоже знаю. Но это не каждый день. У меня муж, дети. Да и я и не справлюсь. У вас там все слишком круто». Куда мне до уровня «Мандарин»? Они на международные показы ездят. А у меня даже высшего образования нет. Только среднеспециальное. Я, конечно, многому научилась сама по интернету, журналам и чисто интуитивно. Но нет, это не для меня. «Ты себя недооцениваешь», — произносит Светлана. Я лишь качаю головой. «Что, модельерша, опять тебе заказ подкинули?» — интересуется Ольга, моя коллега, работающая за соседним столом. «Ага. А со своими-то справишься? Или опять клиентки скандалить будут?» — ехидничает она. «Это совершенно несправедливое обвинение. Скандалище клиентка у меня было всего 1 раз. И то не потому, что я что-то там задержала. Я все заказы выполняю в срок. Всегда. Не переживай за меня». Сухо отвечаю Ольге. Она презрительно морщит нос, берет кружку и уходит. И я знаю, что она сейчас будет перемалывать мне косточки с другими девчонками на кухне. Коллектив у нас, естественно, женский. Очень дружный. Ага. Обстановка как в террариуме. Все взрослые дамы, замужние, с детьми. И все разговоры у нас крутятся вокруг этого. Когда я иду на кухню, чтобы разогреть остывшие пончики и сделать чай, слышу. «А что ты хотела? Чтобы мужик у плиты стоял?» «Я, между прочим, работаю не меньше него и тоже хочу вечером лежать на диване». «Ну давай, попробуй, полежи. А его заставь борщ варить. Он пойдет за солью к соседке, да там и останется». Все смеются, я тоже улыбаюсь. Мне никогда не приходило в голову попросить мужа что-нибудь приготовить. Хотя я работаю полный день, но главный кормилец в семье, конечно, он. Моя зарплата так, на булавке. «Есть 2 типа мужиков», — продолжает Тамара, наша самая взрослая девочка. «Одни лежат на диване и ничего не хотят. Другие хотят, их поэтому гуляют». «Точно!» — кивает Ольга. «Женатый мужик либо тюфяк, либо козел. Других вариантов нет». «Неправда. Есть другие варианты. Мой Коля, например». Ближе к вечеру мне приходит сообщение от мужа. Я вернусь поздно, внеплановое совещание. Ну и хорошо. Я даже рада. Не придется выслушивать его упреки. Звоню дочери, она у меня умница, хоть у нее сейчас сложный подростковый период, колючая, ершистая, иногда грубит, но я знаю, что она на самом деле очень ранимая девочка. «Алис, я задержусь, у меня заказ от «Мандарина». «О, крутяк! Покормишь Макса. И сама поешь обязательно. Там куриные крылышки. И свари гречку». «Гречку не хочу». «А Макс?» «Тем более не будет ее есть. Мам, можно я к тебе приеду? Хочу на платье посмотреть». «Конечно, приезжай. А мне так приятно, что дочь интересуется моей работой. Ну, не совсем моей. Просто она обожает «Мандарин». У них есть линии для подростков, но все очень дорого. Поэтому я сама шила ей пару практически идентичных вещей. Я сосредоточена работой, изредка отвлекаясь на Алису. Она приехала на маршрутке полчаса назад. И, как ни странно, не очень-то интересуется платьями от Мандарина. Взглянула рассеянно, приложила к себе, повертелась минутку перед зеркалом, и все. А теперь бродит по ателье, как неприкаянная. Берет в руки то одно, то другое. И я постоянно ловлю на себе ее взгляд. Такой серьезный, такой странный. «Алис, что-то случилось? Ты сама не своя». Она пожимает плечами. «Да все как обычно. Учителя — придурки, одноклассники — уроды». «Алис», — с упреком восклицаю я, — «ты сама спросила». Дочка некоторое время молчит, как будто на что-то решаясь, а потом выпаливает. «Мам, а если бы ты знала, что ты такое? Плохое, мерзкое, неприятное для меня. Ты бы мне это сказала,